Глава 22. Наш первый университет. В просторном монастырском зале Хелиндара за столами сидели молодые монахи. Их было около 30, но предполагалось, что вскоре их количество умножится до сотни. Из Сербии прибывали все новые юноши, жаждущие монашеской жизни. Савва с греческим старцем Флавианом сидел за отдельным столом, лицом к слушателям, размеренно и серьезно объясняя. «Большинство из вас не смогут остаться в Хелиндаре. Вы необходимы Сербии, а здесь вы ради того, чтобы впитать больше святости, света и знания». Все взгляды были направлены на Савву. Он умел говорить так, что внимание слушающего было приковано к нему безраздельно, но в этот раз в одном из монахов росло сопротивление. Это был молодой отец Агапий, аскет, преданный молитве, пришедший на святую гору 3 месяца назад. Он был молчалив и застенчив, и его знали немногие. При этих словах Саввы Агапий резко выпрямился. Он сидел посередине и мешал другим видеть говорящего. Савва продолжал. «И я рад, что мы открыли здесь школу, в которой вы будете учиться всему, что необходимо священникам и монахам, чтобы просвещать народ. Это будет универсальная школа, что значит общая школа знаний. Такой школы у нашего народа еще не было». Савва почтительно посмотрел на гостя, старца с густыми, как грива, седыми волосами. «Я попросил отца Флавиана, известного ученого из Афин, который считается лучшим учителем и знатоком целого ряда наук, обогатить нас своими знаниями. Какие-то предметы буду преподавать вам я, а какие-то другие наставники, которых мы попросим быть нашими гостями». Тишину нарушали только далекие удары молота по наковальне. Они доносились из монастырской кузницы, которая очень редко использовалась, но эти веселые звуки не мешали уроку. Они как будто подчеркивали тишину и покой святого места. «А теперь я должен спросить вас, совсем ли вы согласны?» Вопрос Саввы удивил слушателей, но, похоже, он знал причину для такого неожиданного поворота в разговоре, ибо в ответ на его слова медленно, но уверенно встал Агапий, а серьезный и светлый взгляд Саввы уже встречал его. Монах Агапий был рослым сутулым юношей, с редкой черной бородой на удлиненном лице и темно-серыми серьезными, даже слишком серьезными глазами. «Отче Савва! Не кори меня. Я знаю, что первое монашеское правило – послушание. Монаха даже спрашивать не нужно, хочет ли он делать то, что ему поручено. Но уж если ты спрашиваешь, все ли мы согласны с тем, чтобы нам, монахам, учиться разным наукам, то позволь мне сказать. Мы пришли сюда не ради земных знаний, а по вере. Но во всяком случае я». «Я не хочу возвращаться на родину и не хочу копить знания, и если ты спрашиваешь, я открыто признаюсь. Единственное, чему я хочу научиться у тебя, у отца Флавиана и у других монахов, так это тому, как в молитве и через молитву посвятить себя Богу. Я бежал к нему от мира, а ты меня отсылаешь обратно в мир, к мирским знаниям. Разве я должен пойти таким путем?» Грек Флавиан не знал ни одного сербского слова. Его уроки должен был кто-то переводить, но даже не понимая, о чем идет речь, он заметил возбуждение в зале и как будто догадался, в чем дело. Савва обвел глазами лица остальных монахов и весело сказал: «Агапий, многие из вас останутся здесь. Я отправлюсь в Сербию только с теми, кто захочет вместе со мной возделывать ниву нашего народа. Известно, что от монаха нельзя требовать, чтобы он покинул монастырь, если он только того не заслуживает». Удары молота, веселые и звонкие, участившись, прекратились. Савва сел удобнее и, разведя руками, сказал: «Я согласен с тобой, что монашеское предназначение – углубить в своей душе путь к Богу, и что это достигается только постом и молитвой. это путь, ведущий через сердце. Но у человека есть не только сердце, которое чувствует, но и ум, который мыслит бесстрастно. В зал вошел еще один монах, который опоздал, потому что хотел закончить послушание. Это был сильный человек среднего роста, с высоким лбом и живыми глазами. Он сел на первое свободное место. Савва продолжал тем же серьезным тоном. «И этот ум постоянно ищет, и оправданно ищет объяснение всему в мире. Но невелик он, и немного ему подвластно. Он раскрывает только фрагменты вещей, подчиняет их себе, своим потребностям. И ум соблазняет человека, как ничто другое. Когда мы неосторожно следуем за ним, незавидна наша доля, ибо проходим мимо истины, тонем во лжи, и, не понимая этого, попадаем в ловушки, которых не видим, натыкаемся на тайны, которые не можем познать. Но...» Савва нахмурился, голос стал его еще тверже. «Так же, как нам дано призвание верой и делами очищать и углублять путь сердца, непогрешимо ведущий к Богу, дано нам призвание развивать и ум, ибо он, окрыленный и усовершенствованный, поможет нашему сердцу открыть двери, через которые мы придем к нему». Савва на мгновение умолк. Он смотрел на Агапия смиренным, ясным взглядом, и все остальные принимали его слова как глубокое откровение. «Господь открывается нашему сердцу, а познание уму. Мы соединяемся с Богом, открывая его в душе, а сердце — центр души, но необходимо познавать и тайны мира». Для того, чтобы мы могли преображать этот мир при помощи ума, так, как укажет нам Господь. А ты, Агапий, хочешь быть в Боге, но вне мира. Можно жить и так, закрыться в себе, обратиться к Богу и забыть о мире. Но там, в этом мире, живет твой неграмотный отец, который хотел убить тебя за то, что ты крестился, стал христианином и разбил его домашних идолов». В том земном мире живут твои братья, больная мать, преданные друзья и коварные враги, которых ты тоже должен любить и всех сделать лучше, совершеннее, счастливее. А как ты это сделаешь, если не будешь знать больше, чем они? Урок закончился много позже, чем предполагалось. И стоит упомянуть, что среди тех монахов, которые спустя многие годы пожелали отправиться с Саввой в Сербию, стали священниками и епископами, был и молчаливый монах со смиренным лицом Агапий.